«Какая мразь нас сдала!» — едва слышно прошептал Крион, крепче сжимая руку сына, угрожая неосторожным действием сломать тонкие кости. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Семейные узы. Космический челнок, покинув орбитальную станцию, в сопровождении звена истребителей направлялся к столице Телоса-4, чтобы совершить посадку на площадке самой высокой башни резиденции герцога. Сам Крион сидел в кресле, будучи пристегнутым ремнями безопасности, одним только гравитационным компенсатором он не доверял, смотрел перед собой и старался не дать эмоциям вырваться наружу. В конце концов, ему не хватало еще и сына напугать для полного счастья. Душу мужчины раздирали гнев на столь несвоевременное появление джедая, ярость на предателя, отправившего засекреченную информацию об анализах крови Ксанатоса, бессильный страх перед могущественной организацией Ордена Одаренных, способной заставить подчиниться не только правителя достаточно бедной планетки Внешнего Кольца, но и межзвездную корпорацию вроде Торговой Федерации. Как четко все разыграли мерзкие выродки. Послание о визите пришло за полчаса до выхода из гиперпространства корабля джедая. За оставшееся время при всем желании не удалось бы ничего сделать, новая вспышка негодования заставила поморщиться, что было единственным признаком раздражения. В иной ситуации Крион уже что-нибудь сломал бы. Орден Светлых Одаренных, чья главная база располагалась в огромном храме на Корусанте, являющемся столицей республики, обладал огромными финансовыми возможностями, большим политическим весом, немалой военной силой. Пусть у них официально и не имелось военного флота, но любому из разумных, хотя бы приблизительно представляющих способности пользователей силы становилось очевидно, что тысяча бомбардировщиков, управляемых настоящими асами, выйдя из гиперпространства прямо на границе гравитационного колодца планеты, способна разрушить инфраструктуру почти любого развитого мира. Им для этого не понадобятся ни линейные корабли, ни авианосцы. И Сенат, чтобы не терять такой рычаг давления на недовольных политикой планетарных правителей, с огромным удовольствием позволит взять на воспитание одного единственного ребенка, чья сила может оказаться опасной без должного контроля. Крион медленно вдохнул и выдохнул, посмотрел на задумчивого сына, ковыряющегося в выделенном ему электронном планшете, и через силу улыбнулся. Мужчина не собирался показывать слабость перед своим ребенком. В конце концов, он клялся всегда защищать его, чего бы это ни стоило. И даже сейчас, когда угроза исходила не от наемных убийц, болезней, недобросовестных слуг, а от представителя организации обладателей мистических способностей, отступить ему не позволила бы сама его натура. Впрочем, невзирая на бушующие эмоции, цепкий разум не изменил своему хозяину ни на мгновение. Что я могу сделать? Как герцог, могу потребовать обучения на Телосе, в домашних условиях. Пусть даже придется терпеть рядом с собой одного из этих фанатиков, который будет пытаться запудрить моему сыну мозги своими религиозными бреднями, Ксанатос сможет учиться править планетой и не потеряет связь с подданными. Он останется человеком, а не одухотворенной биологической машиной, которая не способна даже слезу пролить при виде гибели своих близких. Перед внутренним взором старшего Омега стали мелькать образы того, что он может предложить джедаям за подобную уступку, которая достаточно болезненно ударит по независимости планеты. Если бы цепным псам республики были нужны кредиты, то Крион без сомнения опустошил бы все свои личные счета, забрался в бюджет Телоса-4, а то и долг бы взял у банковского клана. Пусть Муны и драли три шкуры со своих должников. К сожалению, джедаи были известны тем, что пусть и обходится минимумом вещей, но далеко не из-за нехватки средств. Орден занимался всем, от сопровождения сенаторов и богачей, до изготовления лекарств, строительства, выведения животных и растений, способных плодоносить даже на голых камнях, проектировки и сборки космических кораблей. У них имелся собственный банк, не столь влиятельный, как у тех же Муунов. Им принадлежали несколько планет, у них имелась доля во всех сколь-нибудь заслуживающих внимания компаниях. Если бы они не являлись проклятыми силой фанатиками, я бы даже рад был возможности Ксанатоса стать частью подобной корпорации. Но новая волна гнева заставила задеревенеть пальцы рук, с чем удалось справиться только через десяток секунд. Все плюсы от становления сына джедаем перечеркивал один огромный минус. Если фанатики забирали ребенка в один из храмов, обратно он уже не возвращался. Расследование, тайно проведенное по приказу старшего Омега, не обнадеживало, так как все известные члены семей джедаев утверждали, что даже во время редких встреч понимали, что это больше не их сыновья, дочери, братья и сестры. Они были вежливы, доброжелательны, но слишком далеки и словно бы находились где-то в другом месте. А если они настоят на отлете, визит официальный, так что исчезновение визитера будут расследовать тщательно. Да и даст оно только отсрочку, а не решит проблему, но я ведь не могу ничего не делать. Мысли вновь заметались в голове мужчины, в очередной раз скосившего взгляд на увлеченно отстукивающего пальцами по экрану Ксанатоса, будто бы и не замечающего ничего вокруг. «Сын, я хочу, чтобы ты запомнил кое-что», приняв компромиссное решение, заговорил герцог. «Да, отец», поднял несколько раз фокусированный взгляд мальчик, посмотрев на своего родителя. Серж отчитывался о его успехах. Талант в программировании и механике виден уже сейчас, а науки он вовсе изучает на лету. Почему он, сила? Почему именно мой сын должен попасть в руки этих проклятых? Оборвав течение своих мыслей, Крион слегка хмыкнул и одобрительно кивнул. Запоминай. 322, 223. Ксанатос Омега Премиум, герцог выдохнул и пояснил. Каждый месяц на этот счет я буду переводить 50 тысяч кредитов, вне зависимости от снимаемой с него суммы. Кроме того, к этому счету будет привязана ячейка хранения курьерской службы банковского клана. Туда будут отправляться заказанные тобой вещи, на случай нехватки средств для их приобретения. Там же можно оставлять разнообразные послания. «Отец, ты прощаешься?» Моргнув, неожиданно серьезно спросил Ксанатос. «Нет, сын, я не прощаюсь», вновь через силу ответил родитель, подарив мальчику очередную улыбку. «Просто я хочу, чтобы у тебя всегда были средства к достойной жизни, даже если судьба занесет тебя далеко от дома. Ты должен помнить, Ксанатос, что ты, Омега и мой наследник. Ничто в мире этого не изменит». «Я запомню, отец», — ответил маленький мальчик с душой циничного взрослого мужчины, чья суть выглянула из-под детской непосредственности, но осталась никем не замеченной. «Я горжусь быть твоим сыном». «Ха-ха-ха». Ладонь отца потрепала Ксанатоса по голове, обдав неприятным ощущением холода и покалывающих разрядов статического электричества, что было исключительно игрой его воображения. «А теперь мне кажется, что это ты со мной прощаешься. Неужели твой старик так тебя утомил? Я бы даже поверил в твою беспечность, если бы меня не обдавало то жаром, то холодом с этими проклятыми льдинками. И ведь выбрала эта чувствительность к воде время, чтобы усилиться», ответив родителю нечто нейтральное, Ксанатос поспешил вернуться к планшету, чтобы сконцентрироваться на нем и таким образом отгородиться от внешнего раздражителя. Тем временем челнок уже заходил на посадку на площадку башни, откуда исходило пока что непонятное ощущение, похожее на мощное, ровное и неспешное течение. Кто мог отправить это сообщение? Прислуга, за ними всеми следят, да и нет среди них никого, кто имел бы доступ к анализам. Робот, очень вряд ли. Кто-то со стороны пробрался в башню и получил доступ к информации. Но ведь я отдал приказ, чтобы настоящие данные подменяли. Крион прикрыл глаза, стараясь сконцентрироваться на задаче и не думать о встрече, которая предстоит вскоре после приземления. Он был готов отдать приказ службе безопасности, чтобы всех обитателей резиденции арестовали, а потом подвергли допросу с применением всех возможных методик, включая тяжелую химию и психологическую ломку. В конце концов, дело касалось его семьи, из-за чего такие понятия как гуманность отходили на задний план. Только вот особого смысла в этом не имелось, так как вряд ли виновник не осознавал возможность своего обнаружения через подобные ниточки. Да и джедай, наверняка, заметит неладное. Так что пока посланник здесь, нужно сохранять осторожность и ждать. А к моменту его отлета, следы уже остынут. Вспышка досады обратилась особенно сильным выдохом, что привлекло внимание Ксанатоса. В этот самый момент челнок наконец-то приземлился, при этом даже не вздрогнув и самую малость, а после этого прозвучал голос пилота, оповещающего о прибытии. Обоим Омега оставалось только отстегнуться от своих кресел, чтобы в сопровождении охраны покинуть салон летательного аппарата. Планшет из рук сына исчез, словно по волшебству, а за его спиной возник дроид-секретарь-телохранитель, готовый отреагировать на любую угрозу. Солнце уже опускалось к горизонту, скрываясь в тонкой дымке облаков. Свежий ветер игриво ластился к находящимся на крыше разумным, стремясь пробраться под теплую технологичную одежду, чего у него никак не получалось. Впрочем, стихия была неразумна, не умела уставать, а потому и не спешила отступать от своей задачи, чем откровенно досаждала персоналу. При желании и напряжении зрения вокруг них можно было увидеть легкую дымку темного оттенка синего. Едва Ксанатос сошел с аппарели, как кроме холодного покалывания со стороны отца, так и не сумевшего успокоиться за время полета, ощутил нечто вроде дуновения освежающего ветерка откуда-то снизу. На краю сознания возникло ощущение, которое при помощи памяти о прошлой жизни интерпретировалось как ненавязчивое внимание, которое не несло угрозы само по себе, но в случае ошибки со стороны объекта слежки, могло стать причиной больших проблем. Ведь случайные свидетели преступлений тоже не желали зла тем, о ком рассказывали стражам порядка. Если только они не были озлобленными неудачниками, радующимися чужим бедам, промелькнуло в голове мальчика, сознание коего до сих пор находилось в состоянии легкого ускорения. На несколько секунд мальчик задумался о том, чтобы попытаться скрыть уже освоенные им способности, но откинул эту идею как слишком подозрительную. Сопоставив некоторые факторы, пусть родитель ничего и не говорил напрямую, он сделал предположение, что где-то рядом находится еще минимум один пользователь воды, внимание коего как раз в это самое время и ощущается. Кроме того, данный неизвестный явно не слишком желанный гость, но по какой-то причине герцог Телоса 4 не может просто послать его куда-нибудь подальше. Возможно ли, что обладатель той же особенности, которую я обнаружил в себе, принадлежит к влиятельной структуре межзвездного масштаба? Тогда предположить, что именно ему может быть нужно здесь, несложно. Либо я, либо какая-то обременительная услуга от отца, а то и все вместе. Младший Омега, держась за руку родителя, прошел к лифту и зашел в кабинку вслед за охраной. Мальчик предполагал, что необычный ребенок, пусть даже все его отличия заключаются в умении быстрее думать, лучше запоминать и чувствовать то, чего другие не ощущают, при встрече с кем-то похожим либо испугается, либо обрадуется. Так как причин проявлять страх не имелось, то оставалось продемонстрировать иную модель поведения, попытавшись за восторгом и гордыней за свои достижения скрыть самое главное. «Прячь свечу на свету от солнца», — сам для себя мысленно повторил Ксанатос, чуть поспешно переключая собственные эмоции, чтобы после этого спрятаться за продуманной маской. Пришлось закрыть от самого себя некоторые воспоминания, просто поддавшись интуиции. «Сейчас мы приведем себя в порядок, перекусим, ну а потом нас ждет интересное знакомство», — начал негромко говорить Крион. «Ты должен продемонстрировать гостям, насколько хорошим ребенком являешься. Я ведь могу на тебя рассчитывать, я тебя не подведу, отец», — искренне пообещал младший Омега. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Новый путь. В светлой гостиной, стены, пол и потолок которой были обшиты деревянными панелями медового цвета, а у дальней стены располагался декоративный камин с проектором, отображающим иллюзию горящего пламени, в удобном бархатном кресле, способном немного изменяться под нужды анатомии пользователя, сидел пожилой мужчина в светло-коричневой робе, мягких серых сапогах и узком серебристом обруче на лысой голове. Его лицо, имеющее крупные грубые черты, немного сглаженные седыми усами и бородкой, переходящие в густые бакенбарды, выражало умиротворение и доброжелательность, а светло-голубые глаза смотрели будто бы куда-то вдаль, а не на предметы прямо перед собой, в то время как зрачки слегка подергивались. Рядом с первым креслом стояло второе, в котором свернулось клубком пушистое серое существо с короткой острой мордочкой, длинными треугольными ушами, длинным пушистым хвостом, украшенное черными полосками, одна из коих горизонтально перечеркивала глаза, создавая иллюзию маски. Четыре лапы оканчивались четырьмя пальцами с острыми коготками, при этом передние конечности являлись хватательными, а строение задних намекало на возможность принимать вертикальное положение тела, рост коего едва достигал 1 метра. Гостю и его питомцу были предоставлены напитки в кувшинах и миске, закуски в вазочках и на подносах, расставленных на столе, либо под столом. Впрочем, из всего предложенного многообразия старик налил себе лишь стакан шипучей воды, да взял краюху свежего хлеба с кусочком рыбы, в то время как необычный для Телоса четвертого зверь вовсе проигнорировал угощение. С момента прибытия уполномоченного посла Ордена Светлых Одаренных и Джедая на планету, прошло уже почти 3 часа, за которые человек произнес не больше 20 слов в совокупности. От прислуги и развлекательной программы он отказался, предпочтя лишней суете тишину и покой, что было воспринято с пониманием. Однако же тот факт, что и герцог, и его сын вернулись со своей прогулки, но до сих пор не уделили внимания гостю, к Кто-нибудь более вспыльчивый мог воспринять не слишком хорошо. «Как думаешь, разбойница, скоро нас соблаговолят одарить своим высочайшим вниманием?» Прикрыв глаза, мужчина поднес левую руку к обручу и пробежался пальцами по неприметным кнопкам. Пушистая хищница, подняв голову от передних лап, сонным взглядом посмотрела на человека и дважды коротко рыкнула. Собеседник на это только улыбнулся, отставил опустевший стакан и поднялся на ноги. В ту же секунду входная дверь отъехала в сторону, а на пороге появился Крион Омега, одетый в парадный темно-синий с золотом мундир. «Прошу прощения за задержку, мастер Круст», — произнес хозяин комплекса и правитель планеты, без страха входя в помещение. «Ваш визит стал для нас огромным сюрпризом, из-за чего мы не успели должным образом подготовиться. Надеюсь, что вы не слишком сильно скучали во время ожидания. Благодарю вас за гостеприимство, герцог Омега», — изобразил неглубокий поклон пожилой мужчина, на поясе у коего блеснул металлической рукоятью неожиданно тонкий световой меч. «Жизнь – очень суетливый период существования. Я всегда рад хотя бы на краткий срок прервать череду приключений, чтобы вот так в тишине посидеть и подумать о разных вещах». «Понимаю вас», – кивнул более молодой человек, бросив мимолетный досадливый взгляд на зверя, занявшего второе кресло. «Прежде чем я провожу вас на ужин, где вы сможете увидеть моего сына, могли бы мы обсудить некоторые вещи». Входная дверь бесшумно закрылась, отсекая посторонние взгляды и уши от событий, что должны были произойти в этом месте. В конце концов, правителю тела С4 не было нужно, чтобы хоть какие-то порочащие его слухи вырвались за территорию комплекса. «Разумеется, герцог, я всегда открыт к диалогу», — уполномоченный посол посмотрел на хищницу и слегка нахмурился, укоризненным тоном произнеся: «Разбойница, освободи сиденье для старших». С явной неохотой пушистая спутница соскользнула на пол, бесшумно опустившись на все четыре лапы, затем отошла ближе к камину и свернулась перед ним, накрыв мордочку кончиком хвоста. Крион проследил за этим с непроницаемым выражением лица, после чего проследовал к креслу и, внешне сохраняя невозмутимость, первым принял сидячее положение. «Для начала я бы хотел спросить, как именно вы узнали о Ксанатосе?» — уточнил глава семьи Омега, когда и его собеседник вернулся на свое место. «О том, что он сделал все от себя зависящее, чтобы данные об анализах сына не стали общественным достоянием, герцог умолчал, но это и без того являлось чем-то очевидным». Собеседник не стал ни в чем упрекать хозяина дома, где имел честь являться гостем, и просто ответил: «У ордена не так много скаутов, как нам того хотелось бы, а потому во время последней крупной реформы Галактический Сенат, озабоченный угрозой возникновения нового ордена ситхов, либо другой темной организации, принял решение обязать производителей всех медицинских дроидов и прочего оборудования, так или иначе имеющего доступ к анализам и выходу в Галанит, прописывать команду отправлять зашифрованный файл на скрытое хранилище информации. Триггером активации программы является наличие более чем 3000 мидихлориан. Прошу меня простить, мастер, но эта информация мне известна», — с трудом сдерживая раздражение, прервал собеседник Омега, чувствующий себя так, словно над ним издеваются как над ребенком. «Мне бы хотелось узнать, как анализ Ксанатоса попал в Орден. Разве не вы воспользовались мед-дроидом?» — в свою очередь изобразил намек на удивление Круст, в то время как разбойница подняла голову, широким зевком демонстрируя острые зубки. «Данные Ксанатоса Омега поступили на наш сервер стандартным путем, с припиской о необходимости сохранять максимальную степень безопасности, дабы не подвергать ребенка угрозе. Должен вас поздравить. 12500 мидихлориан – это очень хороший показатель. Вы, как отец такого одаренного мальчика, можете им гордиться и быть уверенным, что его ждет великое будущее. Великое будущее его будет ждать здесь», — едва не прорычал прямо в лицо этому фанатику, с одухотворенным видом вещающему о благе для его сына Крион, при этом лицом сохраняя каменную невозмутимость. Долгий опыт в политике многому его научил. «Я рад, что вы столь быстро откликнулись», — давя в себе все негативные эмоции, правитель тела С4 изобразил улыбку и благодарный кивок. «Должен сказать, что я несколько обеспокоен безопасностью моего сына, а потому готов оказать Ордену Джедаев равноценную услугу за помощь в его защите и обучении. Вас ведь интересует создание полноценного анклава на нашей мирной планете?» «Несомненно, несомненно», — покивал джедай. «Уверяю вас, герцог, высший совет достойно оценит ваш жест. Раз уж я не могу скрыть от вас Ксанатоса, то хотя бы обеспечу условия, при которых он сможет остаться дома, либо же на расстоянии прямого перелета на атмосферном транспорте. Кто знает, может быть, мы даже сможем взаимовыгодно сотрудничать», – рассуждал про себя старший Омега, чувствуя, как пружина в его груди слегка ослабевает. «Однако же договариваться об этом вам предстоит с другим представителем Ордена», – с сожалением заявил фанатик, будто бы искренне верящий в демонстрируемые эмоции, но верить этому лицемерию Крион не собирался. «Нас же с вашим сыном ожидают в главном храме на Карусанте». «Что?» Вспышка ярости была задавлена железной волей, едва не давшей слабину, но правитель тела С4 справился. «Объясните», — холодно потребовал отец, «почему вы собираетесь забрать Ксанатоса, когда здесь будет открыт филиал храма? Как бы сказать, чтобы вы поняли?» «Не обижайтесь», — собеседник изобразил виноватое выражение лица, затем его будто бы осенило, и он указал пальцем правой руки на один из кувшинов, расположенных на столе. «Видите этот сосуд? Видите его? Я не слепой». Раздражение на этот раз скрыть не удалось, но оно тут же сменилось оторопью, когда кувшин лопнул на мелкие осколки, разбрызгав свое содержимое по столу. «Вы его не видите», — удовлетворенно заявил Круст, после чего добавил хмурым тоном. «А теперь представьте, что это была ваша голова. Вы мне угрожаете?» Нахмурился Омега, в глубине души уже понимающий, что именно ему хотели сказать. «Ни в коем случае», — с легкой грустью в голосе ответил гость. «Вам ведь известно, что гражданам республики, у которых уровень медихлориан выше 2, но ниже 3000 на клетку, разрешено пройти платные курсы овладения силой. Они никогда не смогут использовать телекинез и иные техники силы, коими славятся джедаи и другие, менее известные ордена. Однако же улучшенная интуиция, чуть более высокие скорость, сила, выносливость, даже здоровье, позволяющие легче переносить болезни, все же стоят затраченных кредитов. Я слышал об этом», — недовольно констатировал герцог. «Граждане республики, чей уровень медихлориан выше 3, но ниже 5000, обязаны пройти минимальное обучение либо в периферийных храмах, чтобы контролировать свои возможности и не причинять вреда окружающим из-за своих эмоций, либо в домашних условиях, нанимая одаренного учителя», — пожилой мужчина развел руками. «Нередко предприниматели, политики, иные обеспеченные разумные пользуются этой лазейкой. Остальным приходится отдавать детей в орден на минимальный срок, если они сами не захотят остаться дольше». «После вашей промывки мозгов», — почти беззлобно подумал Крион, чувствуя себя выжатым морально, — «если анализ показывает количество медихлориан больше 5000, то обучение в храме становится обязательным для всех, пусть некоторые и могут воспользоваться положением, чтобы устроить ребенка поближе к дому». В следующий момент взгляд джедая потяжелел. «Всех, чей уровень медихлориан выше 7000, отправляют на Карусант вне зависимости от положения в обществе. Причину вы уже видели, и то, что пока что Ксанатос не сделал ничего эдакого, лишь временная отсрочка. В конце концов, как все мы знаем, подростки – это вовсе не целиком рациональные существа, которые всегда слушают взрослых и делают как надо, а не как хочется. Воспринимайте силу как инструмент, которым нужно уметь владеть, чтобы из-за неосторожности не угробить себя и всех окружающих. В храме на Карусанте ваш сын будет в полной безопасности, в окружении столь же сильных одаренных, чья сопротивляемость внешним воздействием сильна, да и там полно мастеров, способных показать, научить, а если придется, вразумить». Герцогу было плевать на то, скольких людей может покалечить Ксанатос, но он великолепно знал, что может произойти, если не умело обращаться с опасным оружием. Поэтому, как бы больно и тяжело ни было принять это решение, у старшего Омега попросту не осталось иного выхода. «Я смогу его видеть?» — глухим голосом прозвучал вопрос в опустившейся на комнату тишине. «Лишь по голосвязи, да и то, в строго определенные часы», — отозвался собеседник. «Режим у каждого юнлинга отдельный, так что большего я сказать не могу. Ксанатос сможет покинуть орден, когда выучится». Вопрос звучал глупо, но правитель тела С4 не мог его не задать. «Разумеется», — кивнул джедай, — «никто не станет его удерживать насильно. Но захочет ли он уйти сам?» — промелькнул вопрос в голове герцога, но так и не сорвался с губ. «Идемте, ужин уже подали. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Новые знакомства». Одетый в подобие полувоенного парадного мундира сине-белого цвета, Ксанатос стоял рядом с обеденным столом в малой столовой и, старательно демонстрируя идеальную осанку, с нарастающим любопытством ожидал появления джедая, именно так назвали одаренного, явившегося на тело С4. Помещение, оформленное в бело-голубых тонах, стены коего покрывали панели, изображающие подобие каменной кладки, дроиды вычистили до стерильности операционной. Операцию любой сложности можно было проводить прямо на полу при помощи столовых вилок и ножей, при этом совершенно не опасаясь занести заразу. Если я и преувеличиваю, то совершенно незначительно, промелькнуло в голове у ребенка, продолжающего поддерживать ускоренное восприятие, тем самым демонстрируя часть собственных успехов потенциальному учителю. Из личного опыта он знал, что даже будучи умным и проницательным человеком, крайне сложно отмахнуться от первого впечатления и относиться к разумному непредвзято. Серж стоял в углу неподвижной статуи, которая хоть и не излучала собственных потоков воды, но при этом служила своеобразным волнорезом для чужих воздействий. Так как обычные статуи ничем подобным не выделялись, а себя мальчик чем-то уникальным в плане восприятия реальности не считал, можно было предположить, что так называемые пользователи силы могут определять замаскированных роботов. Как же мало информации для анализа, посетовал про себя младший Омега, тут же стараясь выпрямиться еще сильнее, так как к дверям с той стороны подошли источник легкого тепла, ненавязчиво обдувающего будто огромный фен, отнесенный на расстояние, а кроме него, два совсем слабых источника волнений, в одном из коих нетрудно оказалось узнать Криона. Несмотря на то, что чувствительность Ксанатоса на столь большом расстоянии оставляла желать много лучшего, он не смог не отметить, что старший родственник уже не источает вокруг себя острые льдинки. Понять, в каком именно расположении духа находится отец-ребенок не мог, но интуиция подсказывала, что возможная буря, если не миновала, то оказалась отложена. Не порылись ли у него в голове, когда он разговаривал с джедаем один на один? Вопрос был действительно тревожным, так как в прошлой жизни мальчик множество раз встречался с теми, кто беззастенчиво пользовались своими преимуществами перед заведомо более слабыми. Не то, чтобы он сам не поступал аналогичным образом, но от понимания этого ситуация не становилась более справедливой. Сейчас и узнаем, что такое джедай и с чем его лучше готовить, с откровенным предвкушением подумал младший Омега. Входные двери бесшумно разошлись в стороны, а порог перешагнули двое мужчин и существо, похожие на большого енота. Крион обратился к своему спутнику и, указав на сына, объявил: «Мастер Круст, позвольте мне представить вам моего сына и наследника тела С4, Ксанатоса Омега». Герцог, осознанно сделавший акцент на последних словах, перевел свой взгляд на ребенка. «Сын, представляю тебе мастера ордена джедаев, господина Круста. Рад с вами познакомиться, господин Круст». На вбитых в подкорку рефлексах отозвался младший Омега, борясь с ощущением так называемого сломанного шаблона. Это очень неожиданно. После положенных поклонов, Ксанатос все же не удержался и снова посмотрел на енота, явно получающего удовольствие от всего происходящего, о чем совершенно открыто оповещала вода, ощущающаяся теперь так, будто в ней появились мелкие пузырьки, как в джакузи. «Какой же я господин?» Добродушно улыбнувшись и вскинув брови, пожилой мужчина огладил короткую бородку правой рукой. «Я – обычный посол ордена, не более того, и мне крайне приятно с вами познакомиться, молодой человек, герцог, примите мое искреннее восхищение». И ведь не врет, ни единым словом не врет. Распознавать обман мальчик научился задолго до событий, которые привели к перерождению, а с новыми чувствами это умение вышло на совершенно иной уровень. Можно было бы подумать, что мастер-джедай скрывает свою силу, маскирует эмоции, ну или просто искусно притворяется. Однако же, если в этом мире на обычную миссию по вербовке отправляли лицемеров столь высокой квалификации, то маленькому Омега оставалось сложить лапки и ждать неизбежного конца, ведь его раскрытие и последующее потрошение мозгов становились вопросом ближайшего времени. «Вижу, вашему сыну приглянулась разбойница», между делом заметил уполномоченный представитель ордена, в то время как их небольшая группа уже занимала места за столом. «Крион, вы ведь не будете возражать, если мальчик с ней поиграет? Моя спутница очень любит детей, так что не опасайтесь, что она может ему навредить. Все возможные прививки ей сделаны, да и медицинский модуль установлен». «Я не возражаю», явно пересилив себя, отозвался герцог. «Сын, молодой человек, вы присмотрите за разбойницей, пока мы с вашим отцом займемся скучными документами», весело сверкнув глазами, спросил старик в робе песочного цвета. «Будто бы у меня есть выбор», — мысленно проворчал мальчик, в ладонь коего ткнулся мокрый нос необычного енота, обладающего слишком умными для животного глазами. «С удовольствием, господин Круст», — ответил младший Омега вслух. «Да-да-да-да, вот так, чеши меня всю». Развалившаяся на застеленной кровати Ксанатоса разбойница, перевернувшись на спину и поджав все лапки, зажмурив глаза и урча, словно большая кошка, фанила наслаждением, радостью и благодарностью, словно лампочка синего света, предназначенная для лечения простуды. Неужели это настолько приятно, сидя рядом с питомицей мастера джедая, оставшегося оформлять документы с Крионом Омега, спросил маленький брюнет, буквально купающийся в новых для себя ощущениях, будь он обычным ребенком, то вовсе визжал бы от восторга. Ты и не представляешь себе, маленький человек, вам, лысым приматам, вынужденным защищаться множеством слоев ткани, никогда этого не понять в полной мере. И старайся говорить мысленно. Просто думай громче, отозвалась енот, продолжая урчать. Они находились в детской, где кроме низкой кровати, по сути являющейся матрасом на жестком каркасе, откидывающимся к стене и трансформирующимся в диван, имелись письменный стол, кресло, компьютерный плоский монитор, голопроектор, шкаф с различными мелочами и выход в соседнюю комнатку-уборную. Если бы обитатели резиденции Омега знали, что разбойница, не животное, пусть и очень умное, а тот самый мастер-джедай, коего отправили за новым рекрутом в орден, то вряд ли оставили бы наследника один на один с представительницей неизвестной расы, Серж не считался, так как изображал безмолвного истукана, стоя в углу, всеми своими сенсорами следя за поведением опасного хищника. Так, подумал мальчик, перенося кисти рук на пушистый мех на животе. «Да, у тебя отлично получается, и учишься новому ты тоже очень быстро», — похвалила человеческого детеныша енот. «Спасибо. Можно вопрос?» — не скрывая своего любопытства, продолжил необычную беседу мальчик. «Зачем этот маскарад, если забыть, что это весело?» «Да-да, детеныш, наблюдать за разумными, когда они принимают тебя за безмозглое животное, бывает весело. Так вот, если забыть, что это весело, остается фактор ксенофобии. Сколь бы сильно в галактике в целом и республике в частности не кричали о равенстве всех перед всеми, представители одного вида всегда предвзято относятся к представителям другого вида. Исключения, разумеется, есть, но их не больше половины. Когда же один разумный от другого отличается очень сильно, как я от тебя, возникает логичная проблема взаимопонимания. Твой отец, сколь бы хорошим человеком ни был, даже зная о моей разумности и моем статусе, все равно продолжал бы подсознательно ставить меня ниже себя. С другой стороны, Круст, пусть и не джедай вовсе, но является отличным психологом, моим давним другом и напарником, и что важно, человеком. Слушать и прислушиваться к его словам гораздо проще и приятнее, нежели к мохнатой дикарке с никому неизвестной планеты, дала развернутый ответ собеседница, сопровождая мысли речобразами, эмоциями, целыми цепочками ассоциаций. Вообще Ксанатос не был уверен даже в том, что они говорят на одном языке, так как некоторые транслируемые чувства были настолько необычны, что принадлежать человеку не могли в принципе. С другой стороны, разбойницу, как попросила себя называть мастер-джедай, он понимал настолько легко, словно они были знакомы не первый год, да и в ее обществе просто сидеть рядом было приятно. В то же время обмен информацией, по большей степени односторонний, позволял легче воспринимать новое. «Словно я вспоминаю то, что уже знал», — отметил про себя ребенок, постаравшись сделать свои мысли тихими. Возможно, у него действительно получилось заглушить установившуюся ментальную связь, а возможно, старшая одаренная просто позволила почувствовать себя хозяином положения, дабы не пугать новоявленного подопечного. В любом случае стоило признать, что наставник и первый джедай, с которым знакомится будущий член ордена, она оказалась практически идеальна. «Но я не считаю тебя неразумной», — постарался передать растерянность и смущение Ксанатос, вовсю эксплуатируя свой актерский талант, что вряд ли ему помогло бы, ожидая собеседница подвоха. «Это потому, что ты меня чувствуешь. Мы, одаренные, видим галактику немного иначе, нежели все остальные. Кто-то может унюхать эмоции, кто-то увидеть мысли, ну а у кого-то изначально имеются специализированные органы восприятия силы, из-за чего мозгу не приходится интерпретировать непонятные потоки данных. На самом деле мы с тобой в определенной степени похожи даже больше, нежели одаренные и неодаренные представители одной расы. Но не надо верить мне на слово. Всегда лучше один раз увидеть и почувствовать, чем довольствоваться чужими рассказами. Весело фыркнув, разбойница перекатилась на живот и выгнула спину, подставляя позвонки под ловкие пальцы младшего Омега. «А как же отец?» – спросил наследник Телоса 4, принимаясь приглаживать серую полосатую шерстку. Чесать разумного енота оказалось увлекательно, из-за чего приходилось осторожно удерживать себя в определенных рамках. Не присутствуя у Ксанатоса воспоминания о прошлой жизни, то бесхитростная тактика разбойницы принесла бы джедаям очередную сокрушительную победу. Вряд ли хоть один ребенок, воспитываемый в строгости, вынужденный ощущать эмоции кажущихся спокойными взрослых, а то и вызывающие у окружающих инстинктивный страх, сумел бы сопротивляться той волне дружелюбия, заботы и тепла, коими фонтанировала енот. И на классическую промывку мозгов не похоже, но ожидаемый эффект уж больно похож. Хотя, мне ли их в чем-то укорять? Подумал про себя младший Омега, захватывая в плен пушистые ушки. В конце концов, в любую игру можно было играть вдвоем. Ты ведь замечал, что иногда он ведет себя странно. Внешне, для глаз и ушей, кажется спокойным, но от него чувствуется нечто неприятное. Это и есть одно из наших отличий. Он просто не знает, что для тебя внешняя маскировка, неубедительная ширма, пояснила мастер Ордена Светлых Одаренных, продолжая требовать удовлетворения своих потребностей в почесываниях. О том, какие еще отличия могут обнаружиться, собеседница говорить не стала, решив отложить этот момент на более поздний срок. В конце концов, по ее далеко не безосновательному мнению, впереди для этого будет целое море времени. Спорить же с ней и чего-то клянчить вовсе не имело смысла и было даже опасно. Что же, ждать я умею. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Очередной конец. Новое начало. 2 дня. Ровно на этот срок Крион Омега сумел затянуть отлет сына в главный храм Ордена Джедаев на Корусанте, каждый вечер проводя с ним по несколько часов, старательно убеждая в том, что его возвращение будут ждать на Телосе 4 несмотря ни на что. Ксанатос на это кивал, обещал не забывать родину и, как только возникнет подобная возможность, уйти из рядов цепных псов Сената. Впрочем, старшего мужчину это успокаивало не сильно. Вообще, пробудившего память о прошлой жизни ребенка изрядно веселила и удивляла ситуация, сложившаяся в Галактической Республике. Из объяснений разбойницы выходило, что главный управляющий орган государства мог отправлять одаренных на миссии, просто делая заявки в храм, которые почти никогда не отклонялись, но при этом пользователи силы, наконец-то он узнал, как правильно называть эту энергию, могут заявиться в дом сенатора, чтобы рекрутировать одаренного малыша. Конечно, для некоторых уважаемых граждан делались исключения, но подобная практика позволяла сохранять некоторые связи между властными структурами и не совсем религиозным сообществом. Все время общения с юным адептом, оказавшимся крайне любопытным и достаточно умным, мастер джедай фанила положительными эмоциями, что на контрасте с раздражающимся от собственного бессилия отцом выставляло ее в более выигрышном свете. Как подозревал младший Омега, если бы он был настоящим ребенком не только телом, но и душой, то это сыграло бы значительную роль в выборе дальнейшего пути, заложив основу для отказа от прошлого и полной интеграции в орден. К счастью для себя, Ксанатос прекрасно помнил способы, которыми различные секты завлекали в свои ряды людей, а потому и был готов к ненавязчивому давлению, при этом позволяя себе наслаждаться приятными ощущениями. Он даже понимал детей, не желающих уходить из места, где им действительно хорошо, а также где их понимают даже без слов и принимают такими, какие они есть. Во время одного из разговоров по духовной связи, которую установила разбойница, мальчик спросил, чем я буду заниматься в ордене, учиться пользоваться силой, ну и изучать науки, искусство, общаться с другими детенышами, ответила енот, в этот момент то ли изображающая сон, то ли медитирующая, свернувшись клубком перед декоративным камином. «Но разве мне не предложат какую-нибудь профессию?» – настаивал малыш, транслируя образы истребителей, световых мечей, больших космических кораблей. Доступом в чуть расширенную информационную сеть младший Омега пользовался с азартом, впитывая знания как сухая губка в воду. Отец же радовался тому, что сумел дать сыну знания, не прошедшие цензуру храма, считая, будто тем самым вносит раскол между своим ребенком и фанатиками, при этом формально не делая ничего запрещенного. «Тебе самому будет скучно бездельничать. Заниматься же ты сможешь тем, что посчитаешь интересным. Я, до того как стать скаутом ордена, попробовала себя как космический навигатор, прокладывающий новые гипермаршруты, целитель душ, экономист, возник в голове человеческого детеныша ответок затки. Экономист, изобразил удивление Ксанатос, отдел корпуса провидцев, который занимается экономическим планированием деятельности ордена. Они играют на бирже, направляют торговые караваны в миры, где наиболее необходимы продукты питания, лекарства, бытовая техника. Ты себе и не представляешь, детеныш, сколь многих проблем можно избежать, если заранее узнать о том, что на дальней планете через месяц возрастет спрос на санитарные камеры, защитное снаряжение, похоронные услуги. Правда, из-за этого джедаев временами называют предвестниками несчастий, с которыми они героически борются, а иногда и обвиняют в том, что мы сами их и организовываем. Идеальным же исходом предотвращения катастрофы считается положение, при котором обычные граждане уверены, что все разрешилось само по себе, либо их собственными стараниями. Как говорил мой мастер, когда ты все делаешь правильно, окружающие уверены, что это произошло само собой. С тенью ностальгии и грусти отозвалась разбойница, правда, даже грустила она так, что это вызывало желание улыбнуться. Но разве не обидно, когда твои старания не замечают? Вновь спросил мальчик, продолжающий сидеть в кресле с ногами, в то же время копаясь в функциях навороченного информационного планшета. Тут много причин, детеныш, да каждая из них однажды ты дойдешь сам, но я назову главные. Во-первых, республика, наш дом, по которому мы можем перемещаться беспрепятственно, из-за чего хотим, чтобы каждая его комната была чистой, ухоженной, приятно пахнущей. Во-вторых, куда сильнее одобрение толпы, которая забудет о твоих достижениях уже на следующий день, а через месяц и вовсе может начать обвинять в своих проблемах. Мы, одаренные, ценим мнение своих братьев и сестер. Кроме того, ощущаемые от целых планет волны счастья, это ли не лучшая благодарность? Разбойница позволила своему собеседнику ощутить отголоски эмоций из собственной памяти, отчего у Ксанатоса едва голова кругом не пошла. Но, если я захочу стать охотником за головами, продолжил свой допрос младший Омега, чем немало повеселил джедайку. Вряд ли ты всерьез захочешь чувствовать чужие боль, страх, отчаяние, на регулярной основе. Даже ситхи этим не злоупотребляли, предпочитая всем негативным эмоциям злость. Упс. В общем, детеныш, рано тебе об этом задумываться. Сперва обучись контролировать силу и жить с ней в гармонии, а потом уже ищи занятия по душе. И нет, детеныш, я не буду тебе рассказывать о ситхах. Этим займутся наставники храма на уроках истории ордена, передав эмоциями, что эта тема ей неприятна. Енот перевела тему разговора на то, какие вообще специализации своим воспитанникам предоставляет главный храм на Карусанте, сотрудничающий как с военными кафедрами, так и научными институтами. Ребенок не стал сопротивляться смене темы, но информацию для себя подчеркнул. В конце концов, из оговорки несложно было догадаться, что кроме светлых одаренных, должны быть еще и темные, черпающие свою силу из так называемых негативных эмоций. И в том, что наслаждаться чужими страданиями может только сумасшедший, все же при помощи той же боли организм дает понять, что с ним что-то не так. Юный адепт был полностью согласен. Корабль, на котором джедаи и их новый подопечный должны были покинуть тело С-4, выглядел как гибрид шхуны и самолета. Корпус судна своим видом напоминал творение людей из прежнего мира Ксанатоса, которые бороздили океаны Земли, зато у самой кормы имелись крылья как у авиалайнера, к которым крепились маневровые двигатели, ну и могло быть подвешено разнообразное вооружение. На верхней плоскости звездолета выделялась башенка с орудиями, похожая на полусферу, а также в магнитных держателях крепился истребитель ярко-фиолетового цвета, похожий на звезду с лучами разной длины. И как в него садиться в космосе? Сам у себя спросил младший Омега, уже привыкший личные мысли произносить тихо, скрывая их за фоном из более ярких образов. В конце концов он не знал, следит ли за ним разбойница в то время, когда их связь является отключенной. Вообще, из-за крайне большого разрыва в уровне технологий, космические корабли межзвездной цивилизации заметно отличались от того, что создавали на своей планете люди. Там, где земляне были вынуждены просчитывать все до мелочей, Чтобы выиграть лишние граммы веса, инженеры Галактической Республики просто устанавливали более мощные репульсоры, гипердрайв более совершенного поколения, защитное поле и более классические двигатели для ускорения. По сути, они могли взять прямоугольный полый брусок из металла, нацепить на него заменяемые модули с необходимым оборудованием, а затем отправить его к соседней звезде с полной уверенностью, что эта химера долетит до пункта назначения. Инженер-изобретатель, который жил в душе Ксанатоса, не знал, то ли ему визжать от восторга, как школьница на выступлении популярной музыкальной группы, либо хвататься за голову из-за нерационального использования полезного пространства, игнорирования аэродинамики и многих других вещей. Впрочем, некоторые его собственные проекты из прошлого, заметно превосходящие общий уровень технологий по планете, для стороннего наблюдателя тоже смотрелись минимум странно. Следовало признаться перед самим собой, что все летательные аппараты землян, когда-либо выходившие в открытый космос, в современной Галактической Республике смотрелись бы словно этажерки из музея авиации, а то и хуже того. Впрочем, с определенной точки зрения это давало мальчику некоторое преимущество перед местными конструкторами, привыкшими к наличию свободы маневра, из-за чего и позволявшими себе экспериментировать как с внешним видом, так и начинкой техники. Помни, сын, ты, Ксанатос Омега и твой дом на Телосе 4, положив ладонь на плечо ребенка, Крион посмотрел на него сверху вниз глазами, в которых сверкала холодная решимость, но куда сильнее об его чувствах говорила сила, то обжигающая холодом, то согревающая теплом. «Я запомню это, отец», изобразив на лице улыбку. Ребенок взял родителя за руку. «Я вернусь, ты и соскучиться не успеешь». «Я уже скучаю», слабо улыбнулся в ответ герцог. «Свяжись со мной, как только окажешься в храме». «Хорошо», легко согласился наследник. В это время Круст и разбойница уже стояли у опущенной аппарели их личного небольшого кораблика, терпеливо ожидая, пока завершится церемония прощания. От сопровождения в виде кораблей Криона они отказались, заявив, что быстрее и безопаснее им будет лететь самим, поспорить с чем было невозможно. Все же все знали, что поймать в космосе одного джедая может только другой джедай. «Берегите себя, господин Ксанатос», — подал голос Серж, тоже находящийся на верхней площадке резиденции правящей семьи. «Я просил мастера Круста взять меня с собой, но он заявил, что лишнее имущество может помешать процессу обучения. Доводы, что без меня некому будет сообщать вам о нерациональности некоторых ваших действий, были им отклонены. Как же я буду жить без твоего ворчания?» – буркнул мальчик. «День за днем, господин Ксанатос», – изобразил печаль помощник. «День за днем, ступай, сын, и покажи им всем, из чего сделаны настоящие Омега». Разжав хватку пальцев на детском плече, Крион отстранился и попытался изобразить гордый взгляд, чему совершенно не соответствовало ощущение чего-то кислого в силе. Тем не менее, мальчик пообещал не подвести родителя, после чего быстрым шагом преодолел путь до корабля, стоящего на кажущихся тонкими опорах. Взяв за руку посланника ордена, он послушно взошел на борт звездолета, после чего аппарель закрылась и началась последняя подготовка перед взлетом. Стил, провожая взглядом силуэт удаляющегося корабля, похолодевшим тоном позвал герцог, уже не отец, а правитель планеты. «Господин Омега», — отозвался непримечательный молодой человек в несуразных круглых очках на переносице, на деле являющихся устройством связи с информационной сетью. «Как продвигается расследование?» Голос немолодого уже человека не предвещал ничего хорошего, но специалиста по деликатным вопросам это не испугало. «Мы отработали 57 подозреваемых. У них всех есть алиби и недостаточно мотивов для подобного поступка», — отозвался подчиненный, одетый в стандартную форму охраны резиденции Омега. «Осталось 12 целей, находящихся в разработке. Найди виновных, Стил». Крион опустил взгляд на свои ладони, пальцы которых мелко подрагивали, из-за чего он предпочел сжать кулаки. «Найди этих выродков, выбей всю информацию и уничтожь их, всех, от самих виновников до дроидов и домашних животных. Никакой пощады, никому. Примечание к части. Всем добра и здоровья». Море силы, вися в кажущемся безграничном пространстве, чувствуя проходящие через свое тело холодные потоки, которые смешивались с ярким источником тепла, накладывающимся более мощным течением чуть выше всех остальных, Ксанатос пытался определить верх и низ, право и лево, и у него даже что-то получалось. Во всяком случае, мягкий теплый ориентир, находящийся рядом, кажущийся совсем маленьким на фоне очага жесткого и будто бы опасного жара, он не потерял, всеми мыслями и волей уцепившись за него как за якорь. «Все в порядке, детеныш, я контролирую ситуацию», возникла в голове отчетливо чужая мысль, приносящая ощущение ветерка, треплющего волосы, а одновременно и мокрого носа кого-то вроде собаки, тыкающегося в ладонь. «Это невероятно! Что это?» Более или менее справившись с эмоциями, со всей возможной громкостью подумал мальчик. «Это великая сила, пронизывающая каждый клочок нашей галактики, существующая всегда и везде, в каждом живом и большинстве неживых объектов. Все, от мельчайшего жучка и до гигантских космических левиафанов, создают в ней свою рябь, которую можно научиться читать, чтобы предсказывать будущее или прозревать прошлое. Приготовься, детеныш, мы выныриваем», — отозвалась разбойница, окутывающая подопечного защитным коконом, одновременно и позволяющим взглянуть на давно знакомый мир с нового ракурса, и не позволяющий получить сенсорный шок, либо какое-то повреждение. «Я готов», — оповестил мальчик, но сам же понял, что смысла в этом не было, так как медитацию поддерживала именно мастер-джедай, что просто делилась с юным неофитом своей связью с силой. Постепенно течение потоков, пронизывающих пространство, ослабли, а вот чувства собственного тела наоборот вернулись. Вытянутые вперед ноги, опущенные вдоль тела руки, опирающиеся на чужую спину собственная спина, устроившаяся на коврике для медитации задница, кружащаяся голова ощущали покалывание, словно от слабых разрядов электричества, запахи, слух и зрение же будто обострились, отчего на глазах выступили слезы. Прежде чем юный юнлинг, одетый в простую белую рубашку и тонкие черные свободные штаны, успел сделать хоть что-то, его за плечо придержала сильная, но осторожная широкая ладонь, а к губам прислонился край стакана с чем-то кисло-сладким. «Не торопись, мальчик, никто за тобой не гонится», — произнес Круст, все еще одетый в джедайскую робу, сидя на корточках перед подопечным в кают-компании, временно превращенный в тренировочный зал. «Слушай старших, детеныш, Круст пусть и не одаренный, но на своем веку немало таких, как ты, повидал. Дурного точно не посоветует», — заявила енот, тоже продолжающая сидеть в позе для медитации, не спеша отстраняться от спины Ксанатоса. Допив предложенный напиток, мальчик действительно почувствовал себя гораздо лучше. Мир вокруг вернулся к привычной яркости, с тем лишь исключением, что где-то на грани сознания осталось ощущение потоков силы. Впрочем, разбойницу он и раньше мог обнаружить за десяток-полтора метров, да и ее напарник в силе не маскировался. «Спасибо», — поблагодарил Омега, когда представитель ордена убрал от его лица стакан. «Долго это продолжалось? Ты удивишься», — с весельем заметила мастер-джедай, все же поднявшись со своего места, из-за чего ее подопечному пришлось держать равновесие без дополнительной точки опоры. 10 секунд, — ответил Круст, свободной рукой огладив подбородок. «Первое погружение в силу, даже полностью контролируемое наставником, вообще не рекомендуют затягивать надолго. Как говорит разбойница, каждый джедай воспринимает информацию от великой силы своим способом, а потому велик риск попросту потеряться там. Видишь, я гениальный наставник. Под моим чутким присмотром даже такой великовозрастный обалдуй чему-то да научился», — гордо заявила экзотка, появляясь в поле зрения ребенка, тут же усаживаясь на задние лапы и принюхиваясь к чему-то, понятному только ей. «Как самочувствие, юнлинг?» — вопросительно вскинул брови старик, пытливым взглядом изучая лицо подопечного, при этом излучая приятную, пусть и очень слабую прохладу. Опустив взор на свои руки, медленно сжав и разжав пальцы, Омега констатировал: «Хорошо, вот и чудно, тогда вы можете развлекаться, а я спать». Широко зевнув, показав при этом острые зубы, енот встала на 4 лапы, прошлась по комнате и запрыгнула на один из 2 диванчиков, стоящих у противоположных стенок, где свернулась клубком и накрыла мордочку пушистым хвостом. «Утомилась разбойница», — пояснил пожилой мужчина. «Она эту систему все время перелета с тела С4 искала, проверяя вероятности будущего, чтобы нам никто не помешал. Идем, я тебе кое-что покажу». Перехватив стакан в левую руку, Круст протянул к Санатосу раскрытую правую ладонь, в которую тот без колебаний вложил свою кисть. Тут же старший мужчина выпрямился в полный рост, помогая маленькому собеседнику встать на ноги, бросил взгляд на уже сопящую напарницу, в силе фонящую ровным слабым теплом, а затем направился в коридор, ведущий к обзорной площадке верхней палубы. «Вообще, Перерожденца немало порадовало то, что капитанский мостик со всеми системами управления находился не в носу звездолета, а в самой середине, да к тому же был защищен дополнительным слоем брони, заключающий его в правильной формы куб. Впереди же располагались наблюдательный зал на втором ярусе, ну и выход из грузового ангара на первом, при этом конструкция явно позволяла убрать окна из прозрачного металла, чтобы поставить вместо них нечто иное, а в свободном помещении разместить, к примеру, генератор. Однако же все мысли о модификациях джедайского транспортного средства вылетели из головы Ксанатоса, когда они с сопровождающим прошли через двойные раздвижные двери, а их взглядом открылся вид на огромную красную звезду, переливающуюся по ту сторону такой ненадежной преграды. Логика почти кричала, что нужно вернуться в коридор, но интуиция спокойно утверждала, будто бы им ничто не угрожает. И если в обычной жизни ребенок больше доверял бы первому, то, будучи одаренным, коему судьбой предначертано прислушиваться к мистическим силам, он отдал предпочтение второму. Да кого я обманываю? Авантюризм, в ряде случаев, совсем нездоровый, был свойственен мне и в прошлой жизни, отмахнулся от сомнения Омега, подходя к самому окну, толщину коего не удавалось определить на глаз. Все, что я скажу тебе сейчас, известно мне исключительно с чужих слов, так что ты можешь и должен сомневаться в услышанном, начал торжественно вещать Круст, остановившийся примерно на середине пути от двери к передней плоскости прозрачной брони. Каждый джедай воспринимает силу по-своему, и даже те, у кого способы схожи, отличаются друг от друга. Каждое разумное существо оставляет в силе рябь, которая расходится будто круги на воде. От обывателей вроде меня они совсем небольшие, от гранд-мастера Йоды, если бы он не скрывал свое присутствие, во все стороны распространялись бы волны цунами. Каждая такая волна имеет свое отражение в прошлом, настоящем и будущем, и несет эту информацию через всю галактику, благодаря чему члены Ордена, находящиеся на Корусанте, способны узнать о событиях, что произойдут, происходит, либо уже произошли на окраинах республики. Чем выше чувствительность одаренного, тем больше колебаний силы он способен почувствовать в медитации, а то и повседневной жизни, из-за чего и появилась традиция первого совместного сеанса погружения вместе с мастером в звездной системе без населенных планет, станций, а в идеале, даже пролетающих мимо кораблей. Разумеется, это касается лишь случаев, когда Юн Линг находится в осознанном возрасте, чтобы не навредить нежному разуму внешними проявлениями. Нам повезло, что по дороге с твоей родины нашлась эта система, идеально подходящая под требования. Благодаря сегодняшней инициации, после прибытия на Корусант, где, невзирая на все принятые меры безопасности, волнений в силе куда больше, ты можешь не опасаться получить сенсорный шок. Мне, конечно, приятно, что со мной разговаривают как с взрослым, но все же кажется, что Круст слегка не рассчитал с возрастом слушателя, мысленно хмыкнул мальчик, тут же отмахиваясь от посторонних раздражителей. Молодой Омега запоминал все, что ему говорил представитель Ордена, но основное его внимание было поглощено картиной по ту сторону борта корабля. Да, он и раньше бывал в космосе, летая на орбитальную станцию, но это было словно поездка в автобусе из точки А в точку Б, при этом не принося ощущения чего-то сверхъестественного. С другой стороны, сейчас, после многих часов пути, после погружения в силу при содействии разбойницы, глядя на красную звезду, у него не оставалось никаких даже подсознательных сомнений. Когда-то я мечтал, что, обретя бессмертие, смогу дожить до момента выхода человечества в дальний космос. Я сам хотел быть, если не первым, то одним из тех, кто проложит этот путь среди звезд, навсегда став частью истории. Я, сейчас, когда у меня есть сила, способная дать желаемое бессмертие, о чем мне мечтать? Одновременно простой и сложный вопрос загрузил разум Ксанатоса, заставив использовать весь свой потенциал для поиска ответа. Чтобы добиться чего-то значимого, была необходима великая цель, но такие банальности, как создание собственной мегакорпорации, строительство империи с собой во главе, познание аспектов великой силы не подходили. В конце концов, власть и богатство не являлись целью сами по себе, а оставались лишь инструментами, и вместе с третьим пунктом они могли служить только промежуточными этапами. В этом мире уже существуют способы скоростного передвижения по космосу, технологии выращивания представителей новых видов, искусственные интеллекты. Взгляд мальчика продолжал упираться в звезду, При этом он не ощущал никаких неудобств благодаря системам экранирования, пропускающим лишь безвредные излучения. Ему нужна была великая цель, что же, он ее видел прямо перед собой. Раскаленный шар, изрыгающий протуберанцы пламени, температура которого превосходила все то, что разумные расы смогли взять под свой контроль. Укротить звезду, чем не высокая цель. Достигнуть же этого можно будет либо технологиями, либо великой силой, либо и силой, и технологиями, объединенными в одно целое. Но этого мало. А вот зажечь звезду, создав целую новую систему с пригодными для жизни планетами, это уже что-то невообразимое. И я сделаю это. Сердце в груди забилось чаще, губы растянулись в радостную улыбку, широко распахнутые глаза засияли тем самым азартным огоньком, что гнал Дэвида вперед год за годом. «Ну а теперь, Юнлинг, тебе пора отдыхать», — нарушил непродолжительную тишину Круст, приближаясь к подопечному, чтобы опустить ладонь на его плечо. «Через несколько минут мы уйдем в гиперпрыжок, так что смотреть за окном будет ни на что. Разбойница же проснется часов через 5, после чего мы перекусим и вы сможете продолжить обучение своим мистическим штукам. Ты же не хочешь клевать носом перед наставницей, тем самым срывая урок и лишая себя возможности узнать о силе еще немного больше? Умеют же некоторые испортить настроение», — вздохнул про себя ребенок, признавая правоту старика, хотя, будь он обычным мальчишкой, то наверняка начал бы возмущаться, ну или просить дать еще несколько минут. «Как скажете, мастер Круст». Отстранившись от окна, молодой Омега отвернулся от красной звезды, которая продолжала пылать перед его внутренним взором. «Я готов отойти ко сну. Были бы все дети такими же покладистыми», — мечтательно пробормотал старший человек, тут же встряхнулся и улыбнулся. «Идем, я проверю, все ли в порядке в твоей каюте. Может быть, хочешь послушать сказку о джедаях? Лучше какую-нибудь реальную историю», — отметил Ксанатос, но вслух этого говорить не стал. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Сказочный мир, Корусант. Сколько смыслов для жителей Галактической Республики слилось в одном этом слове. Средоточие власти политиков, коммерсантов, владельцев средств массовой информации. Место, где исполняются мечты и втаптываются в грязь надежды. Когда космический корабль разбойницы вошел в звездную систему, Ксанатос находился в кают-компании вместе с Экзоткой, активно фонящей в силе спокойным и ровным теплом, тем самым создавая обширную сферу, защищающую от любых внешних воздействий. В это же время Круст управлял звездолетом, договаривался с диспетчерами, отправлял отчеты совету ордена и просматривал сводку последних новостей, оставив одаренных в уединении. Молодой Омега, успевший притереться к своим спутникам за время полета, с неким даже сожалением осознавал, что скоро им предстоит расстаться, так как енот и ее напарник должны были отправиться за следующим кандидатом на поступление в орден. Все же они были хорошо сработавшимся дуэтом, отлично прикрывающим слабые стороны друг друга, что позволяло успешно работать с представителями самых разных видов, а еще им просто нравилось путешествовать, посещая самые отдаленные уголки изведанного космоса.